Глава 15. Мертвый легион, в ряды которого влился отряд Ханура, по договоренности между Маргваном и Тураком, вернулся в замок на утро пятого дня, ведь в этот раз нам уже некуда было спешить. А вот Елитара почему-то сильно припозднилась, хотя обещала даже опередить нас. Но волноваться мы не спешили, прошел всего лишь час, да и вряд ли с ней могло произойти что-то серьезное. И если даже и так, то богиня дала бы нам об этом знать. Скорее всего, просто работа с печатями заняла больше времени, чем она рассчитывала. Маргван и Хаэртур ушли осматривать порядком перестроенную крепость. Эрдегары и демоны трудились посменно круглые сутки, а я с эльфами отправился обживать новые комнаты, выделенные нам в той же башне, где располагалась сокровищница, ставшая теперь хранилищем будущих артефактов Императора. «Крейвен, что собираешься делать дальше?» Слегка грубовато, видимо, из-за внутреннего беспокойства, что гложило его последние дни, поинтересовался Альвар. Я отлично догадывался, что именно его так волновало. «Вытаскивай твой народ из пустошей», — вздохнул я. Надеюсь, Мокнатал не сорвал на них злость, узнав, что я совершил. Впрочем, принцесса должна была многое понять за эти дни, ведь оставшиеся у вас маги не могли не почувствовать возрождение древней. Так что, думаю, Айриль с братом уже готовятся покинуть острова. «Не знаю», — покачал головой эльф. «Но по идее же мой народ вне подозрения. Ты же сам стремился к этому, разве нет?» «Так-то оно так. Только кто знает, что ему там может в голову взбрести», — честно озвучил я свои мысли. «Тогда, пожалуйста, попроси Елитару сразу». Командир призраков не договорил. Его прервал ликующий рев сотен глоток где-то внизу под башней. «А вот, видимо, и она», — кивнул я, соглашаясь с его словами. «Вряд ли легионеры будут столь рьяно приветствовать кого-либо другого, верно? Пойдем?» Жестом предложил Альвару покинуть комнату. «Не будем откладывать просьбу на потом». В коридоре мы заглянули в соседнюю комнату, где зачем-то двигал мебель Джайр, обустраивая все на свой вкус, и уже втроем спустились по лестнице. Удивленно воскликнул Альвар, первым ступивший в зал, а следом не сдержался и Джайр, увидев что-то из-за его спины. Я поспешил протиснуться между эльфами, пытаясь высмотреть, что же там такого, но не успел. Призраков буквально отбросил в стороны огромный черный вихрь, стремительно поваливший меня на пол и обслюнявивший все мое лицо. «Зуровал!» Вцепившись в шерсть волка, попытался я остановить зверобога. «Наконец-то!» И радостно прижался к его голове. «Спасибо тебе, друг!» Довольные эмоции волка захлестнули мой разум. «Я знал, и я пришел сразу, как только смог!» «Но почему так поздно?» — с грустью спросил я. «Я не мог раньше. Мокнатал искал меня, а я очень не хотел этой встречи. Пришлось прятаться. Прости меня», — сочувствующе произнес Зуровал Анра. «Елитара рассказала мне о твоей потере. Я скорблю вместе с тобой, Крейвен». «Оставим это в прошлом. Ты не виноват». Покачал я головой, смахнув слезу то ли горя, то ли радости о шерсть волка. «Как вы встретились с богиней?» «Я почувствовал ритуал. Его почувствовали все, даже маги. Но ты, наверное, это знаешь». «Да». «И пока боги, вместе с ними и Мокнатал осмысливали произошедшее, я тайными астральными тропами добрался до одной из печатей в надежде, что выброс энергии сорвал все замки. Но, увы, печать оказалась не только не ослаблена, а наоборот, еще больше усилена вполне знакомой мне силой. Так что я сразу воззвал к богине, и она тут же откликнулась. А уж для повелительницы астрала провести меня между мирами не проблема». «Отлично». Мысленно отметил я для себя решение одного из вопросов, над которым размышлял по пути в замок. Я ведь уже понял, что раз богиня может легко работать с печатями новых богов, то и снимет любую из них она так же запросто. А тут, оказывается, и этого делать не придется. «Зур!» — раздался за спиной волка осуждающий, но вполне добродушный голос древней. «А?» — вопросительно рыкнул зверобог. «Слезь с Крейбина и иди сюда. Иди сюда вместе, потом наговоритесь. У нас есть еще одно важное дело, и я отлично догадываюсь, какое именно», — глядя на меня, произнесла Елитара. «Синримы», — подтвердил я ее догадки. «Сумеречные эльфы», — в свою очередь зачем-то уточнила богиня. «Народ, потерявший своего покровителя, может быть, даже навсегда. Ты, кстати, не думал попытаться найти клесты Грея Денниса?» «А зачем?» Недолго думая, ответил я под обиженно злобным взглядом Альвара, что вместе с Джайром последовал вслед за мной. «Без обид», — выставил я перед собой руки, словно в защите от эльфа. «Но он станет на сторону своих братьев, что только добавит нам проблем». «Видно, ты плохо знаешь историю», — покачала головой Елитара. «Эденис никогда не был на стороне своих братьев и пришлых богов в целом. Ни до войны, ни во время ее. Нет, он, конечно, не выступал против, но сторонился, считая конфликт самой большой ошибкой. За что, видимо, немногим позже и был изгнан, вместе со своим народом. Как раз после Второй войны между богами, если я правильно понимаю. Не простили они ему предательство своих интересов. И братья не заступились, если и вовсе не поддержали охоту». «Насколько я знаю, гнома, а значит и Вард помогали Синримам. Припомнил я все, что знал из истории». «Вард скорее просто ему не мешал. Не согласилась со мной Елитара. Они с Мокнаталом вообще всегда были себе на уме. Кстати, Эденис был не единственным противником конфликта. Я, конечно, не знаю, все ли они живы на данный момент, но этим можно воспользоваться. Если мы возродим Эдениса». А мысли древней были вполне логичны и очевидны. Да, одной и будет тяжело справиться, тем более, если нынешние божественные владыки Нори объединятся. А вот если она сумеет привлечь на свою сторону того же Эдениса или еще кого из тех времен, кто воздержался от конфликта, то... «Астральная тюрьма!» — воскликнул я. «Там заключены не только опасные сущности, подобные Радону, но и те, кто проиграл Вторую войну богов. Хотя и с возрождением Эдениса лучше тоже не медлить, если после его гибели остались еще Клистегры, ведь один из них уже был у меня в руках, позже использованный Рейгуином для возвращения своего покровителя». Елитара довольно улыбнулась или скорее хищно оскалилась. «Ну тогда чем займемся первым делом? Вытащим Синримов, попробуем найти Клистегра и Дениса или посетим Ехалар?» «Вытащим Синримов», — не раздумывая, ответил я. «Что ж», — с явным разочарованием слегка скривила богиня свое милое личико. «Не мне осуждать твой выбор, мой спаситель. Но следующее, что мы сделаем по возвращению Вака как Гош, откроем Ехалар. Дух-хранитель астральной тюрьмы ничего не сможет мне противопоставить. Он слишком слаб в сравнении с богами». «Угу, конечно. Но я не стал спорить и пытаться что-либо объяснить древней. Ведь если уж дух-хранитель, как назвала Елитара сущность, управляемую Ехаларом, без проблем удерживает далеко не одного бога в застенках тюрьмы, то не факт, что древняя с ним справится. Так что я лишь молчаливо пожал плечами, соглашаясь с ее словами. «А сейчас идемте. Нам нужно составить план вылазки в земли, подконтрольные Мокнаталу. Это будет не так легко, как кажется. И...» Оглянулась девушка в поисках кого-то. «Зуровал». Ее взгляд уткнулся в черного волка. «Найди Маргвана и того древнего вампира, Хайртура, а затем возвращайся с ними ко мне. И тролля тоже не забудь. Насколько я знаю, он очень долго прожил среди орков и знает их получше всех нас». Кстати, да, Колдратей по прибытию в замок почти сразу же свалил на кухню, стремясь как можно скорее дорваться до нормальной свежей еды, и я уверен, что склад алкоголя он также посетить не забыл. Зуровал кивнул и, длинным прыжком перемахнув через собравшихся вокруг нас легионеров, скрылся в одном из боковых проходов зала. Ну а мы направились по коридору в соседнюю башню, где, поднявшись на второй этаж, стали дожидаться основных членов нашей команды. Вскоре появился волк вместе с императором и двумя тысячниками легиона, чьи имена я не запомнил. А чуть позже и вампир с троллем, от которого слегка разило жареным мясом и вином. Да, похоже, Колдратей берет от новых горизонтов своей жизни все, что только можно, а не только приключения и схватки, будоражащие кровь. «Итак, прошу». Богиня жестом руки пригласила всех к большому овальному столу и села в одно из кресел. Плавно провела ладонью над столешницей, и в воздухе повисла довольно-таки качественная и детальная карта материка. Города, реки, озера, горы, леса. Еще она была поделена на разноцветные сектора, что в свою очередь делились на более мелкие уже внутри одного цвета. И когда она только успела изучить нынешнюю географию и геополитику? Или для богов это не проблема? По крайней мере, для древних. Насколько я знаю, по договору между Крейбином, Советом Верховных Шаманов и правителем Синримов, народ сумеречных эльфов сейчас находится именно здесь. Острова близ пустошей покрылись множеством ярко-красных точек. «Да, верно», — произнес я. «Но вот императора Синримов и, скорее всего, принцессу Мокнатал держит поближе к себе, в стоящем у озера Гранд-Алхрон городе». Альвар тут же подтвердил мои мысли, рассказав, что еще при нем, почти сразу после обустройства эльфов на островах, Айриль и Лаэндал отбыли на материк советниками и приближенными. Богиня кивнула, и возле озера загорелась еще одна точка. А значит, вытаскивать их придется одновременно с подданными. Согласна. Но открывать портал у главного храма и уже тем более источника божественной силы слишком рискованно. Там не только самые могущественные шаманы, но и аватара Мокнатала. Нас атакуют, даже не задумываясь. Я знаю. Поэтому задача легиона будет вывести в безопасное место простых синримов, а императором и его сестрой займусь я. Но не один. Хаэртур, Калдратей, Альвар, Джаэр, вы со мной? Да. Конечно же! Ты еще спрашиваешь? Вы не справитесь. Осуждающе покачала головой Елитара. «Вас слишком мало». «Мы не в такие заварушки попадали», — усмехнулся я. «Ну, смотри сам». Пожала плечами богиня, принимая мое решение. «Ты никогда не казался мне глупым, и раз уверен, что справишься, делай, что должен». «Только Зуравала я тоже забираю», — заявил я. Девушка вопросительно посмотрела на лежащего рядом с ее креслом волка. Рыкнул тот согласно. «Не боишься?» — уточнила она, глядя точно ему в глаза. «Верховные шаманы вполне способны обездвижить и удержать тебя до появления Мокнатала, и младшие братья не помогут. Они хоть и созданы по твоему подобию, но созданы не нами». Грозно зарычал зверобог. «Да будет так. Тогда вернемся к островам». И началось. Лучшие стратеги мира за последние тысячелетия, Маргван и Хаэртур, а также тысячники легиона и командир призраков, одно за другим высказывали свои предположения и тут же начинали их оспаривать. Где и как открывать портал? Сразу на островах или на берегу? Какую защиту использовать, кроме магии? Что делать в случае атаки с моря? И многое-многое другое, во что я, разумеется, не лез, предпочтя внимать и слушать мастерам военного искусства. А когда споры поутихли, генерал и богиня вернулись ко второй части плана. «Одновременно с открытием портала на островах я перемещаюсь к озеру», — ответил я Елитаре, — «и призову остальных». «А, проклятие!» — спохватился я, вспомнив, что у меня только три метки, а связи с Хаэртуром, как учителем, у меня больше нет. «Хаэртур пойдет с вами, я не смогу его». «Ты ошибаешься, Крейбен», — очень знакомо и нравоучительно улыбнулся вампир. «Почти сразу после возрождения Великой я вновь почувствовал тонкую ниточку ученической связи, протянувшейся между нами. И на данный момент...» Хаэртур на мгновение прикрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. «Она полностью вернулась в исходное состояние». «Да, так и должно было быть», — кивнула Елитара. «Я же восстановила его тело, совместив энергетическую оболочку, обрекшую физическое воплощение при переходе из Артханфайра сюда, с настоящим телом, потерянным им после смерти в Ехаларе». «О, тогда отлично! Только прошу никого, включая и вас, эти слова были обращены к Маргвану и его тысячникам, не проливать кровь орков без особой на то надобности». «Действуем осторожно, быстро и, надеюсь, незаметно. В свое время они спасли мне жизнь, и пусть их покровитель тот еще мудак, вины его народа в этом нет». Неожиданно раздалось шумное шмыганье носом. То, расчувствовавшийся после моих слов тролль, чуть было не пустил слезу. «В общем, вы открываете портал. Легион занимает ключевые точки. Кто-нибудь из ребят, лучше, наверное, Альвар, его там уж точно все знают, объясняет сородичам, что от тех требуется, а я в это время пытаюсь проникнуть в город у озера. Затем Альвар подает мне сигнал». Я повернулся к Хаэртуру и попросил передать эльфу Клипсу Клифтера. Что все улажено, эльфы начали уходить через портал Вака как Гош, и я его вытаскиваю к себе. И да, Маргван, не стоит ли призвать из Тираэля остальных легионеров, оставив там лишь сотню, не больше? Кстати, как там у них дела, ты можешь выяснить? Могу. Сделать это прямо сейчас? Нет, давай чуть позже. У нас же еще есть время? Посмотрел я на богиню. Не больше суток. Мне нужно будет подготовиться к открытию масштабного портала, а легионерам подготовить замок к приему сумеречных эльфов. И пока готовились Елитара и Мертвый Легион во главе с Маргваном, мы с ребятами тоже времени даром не теряли. Вместе с Калдратеем, наконец, уговорили Хаэртура надеть нормальную броню, подогнав с кузнецами под его костлявую фигуру самый стройный комплект доспехов эрдегаров, возможно, даже женский. Набили инвентари припасами, свитками и зельями из запасников. В общем, к назначенному времени мы были полностью готовы к выходу в большой мир. Выстроившись в несколько рядов, почти 5000 демонов и эрдегаров, закованными в металл статуями, без единого движения замерли у края огромного каменного уступа, очищенного от снега и оказавшегося под ним мусора. А позади них, ближе к воротам замка, закрываясь от сильнейшего ветра магическим щитом, стояли я, вампир, тролль, эльфы и император. Маргван рассказывал мне про Тир Аэль, коротко и по существу. «Отлично», — довольно произнес я, выслушав его до конца. Наконец Ливио надумался и послал этот грёбаный совет куда подальше, вернув себе власть над городом. «А сотня моих лучших воинов ему в этом всецело поможет», — кивнул Маргван. Также не менее радостной новостью оказалось и то, что с моими краткосрочными знакомыми оказалось все в порядке. Жаль лишь, что посещение Артхенфайра слегка откладывается. Но ничего, успеется еще. Внезапно леденящий душу и тело ветер прекратился, а по плотным рядам воинов прошла лязгнувшая металлом волна. Вся эта толпа суровых вояк в одно мгновение сделала длинный шаг назад. «Эх!» — пронеслась в моей голове разочарованная мысль. Прозевал момент открытия портала. Гигантская золотистая арка открылась точно на краю уступа. В центре абсолютная тьма, поглощающая свет, звук, воздух и вообще все, что так или иначе в нее попадало. По спине инстинктивно пробежали мурашки, предупреждая о веющей от портала опасности, но я-то знал, что это не так. Просто Елитара подстраховалась и решила создать проход для армии не напрямую в Норию, а через отрезанный от всех пластов реальности огрызок какого-то мирка, используемого богиней как самое что ни на есть обычное хранилище. «Альвар, идем. Пора!» — позвал за собой эльфа генерал Легиона, тогда, когда стоящая рядом с порталом фигурка богини первой коснулась черной пелены и тут же исчезла. Раздались зычные приказы тысячников, и воины мертвого легиона без страха и сомнения потянулись в арку портала. Последними каменный уступ собирались покинуть командира и генерал с эльфом. «Нам тоже пора», — произнес я, оглянувшись на замок, в коем Маргван все же оставил сотни-две воинов, своих и влившихся в легион по договору с Тураком. «Пока не закрылся портал, иначе потом я вас отсюда уже не вытащу». «Тогда до встречи у подножья Ому Огаш», — отозвался тролль. После недолгих обсуждений я вспомнил наше с Алсайросом путешествие, принял твердое решение начать наш путь к озеру именно от горы мертвых духов, месте, где в глубоких подземных норах некогда обитали гнолы и гоблины. А учитывая, что орки умудрились зачистить свои земли почти от всей злобно-хищной живности, полуразумной в том числе, менее безопасное место для маленького отряда сложно было представить. «Дар древнего бога Юламора, способность один раз в сутки перемещаться в любую известную вам часть мира Нория, кую вы лично сможете представить достаточно хорошо по своим собственным воспоминаниям, активирован. Выберите место перемещения, воспроизведя его в своем разуме во всех деталях». Я четко представил себе скалистую площадку у крутого склона, многочисленные камни вокруг и... «Место перемещения выбрано». Яркое полуденное солнце чуть было меня не ослепило, заставив сильно зажмуриться, отвернуться и побыстрее спрятаться в тень от горы. На ходу активировав магические щиты и защитные амулеты, я, попривыкнув к светилу большого мира, внимательно осмотрелся. Так, часть проходов норы завалена, и вокруг не видно ни единой живой души. Ни скорпионов, ни гоблинов, ни даже нынешних хозяев пустоши, орков. Отлично! Достаю небольшое зеркальце, и первым рядом со мной появляется Джайр, мгновенно принявший призрачную форму. «Проверь периметр», — приказал я. Следом из воздуха соткался колдратей с мечами наголо, и только потом, воспользовавшись ученической связью между нами, Хаэртур, в частично боевой трансформации, окутавшийся слоями магической защиты и серыми клубами тумана. А вот Зуровала я призову позже, когда мы найдем Лаэндала, и придет время удирать из города. «Чисто!» отозвался эльф, вернувшийся к отряду через минуту. «Выдвигаемся», — указал я в сторону далекого озера. «Используйте зелье выносливости, скорости и невидимости. Джайр, на тебе разведка. Игнорируем любую живность, если она не угрожает нашей безопасности. То же касается орков. Без приказа никого не убивать», — грозно напомнил я. «Все понятно?» «Да», — в разнобой ответили члены моей группы. Разумеется, сразу лезть в город у озера мы не собирались, остановившись где-то за пару километров до его границы. Нужно было дождаться, когда Маргван полностью развернет свою армию на одном из островов и тем самым спровоцирует интерес находящихся там орков и патрульных кораблей, что без сомнения привлечет к острову внимание не только урочих генералов и адмиралов, но и совет высших шаманов и лично Мокнатала. В общем, спрятавшись в уцелевшем лишь на юго-востоке от озера леске, что еще не вырубили строители, мы отправили поближе к городу Джайра. Так как с его способностями, в случае чего уйти от погони будет несложно, буквально провалившись под землю. Но если, конечно, в погоне не будут участвовать верховные шаманы. И пока призрак следил за городом, я связался с Альваром, выяснить, что там и как с синримами. Оказалось, что все более чем в порядке. Мало того, его народ уже был готов покинуть остров в любой момент времени, по приказу принцессы, полностью стянув в одно место всех своих представителей. Правда, было кое-что, что заставило меня слегка напрячься. Увы, сама Айриль отсутствовала на острове. И нет, ее не было в свите императора Синримов, что, как я и думал, находился в пока еще безымянном городе Угран-Алхрона под всесторонним контролем божественного покровителя орков. В данный момент девушка вот уже как неделю почему-то жила в Дерхоке, совершенно одна, без охранников, что стоило немалых нервов старому Сейглелю, деду Альвара, взявшему на себя обязанности главы охраны императорской семьи. «А что орки?» — спросил я командира призраков. Мысли речь Клифтера не передавали, так что весь наш разговор шел вслух. «Высадились на остров, попытались помешать легионерам, но потерпели поражение. Если что, все они живы», — усмехнувшись, порадовал меня Альвар. «Хотя легкораненых у них теперь хватает». «Спасибо». «Елитару поблагодаришь. Это она удержала Маргвана от желания показать зеленокожим всю серьезность своих намерений. Но смотри, орки сейчас начали стягивать к острову боевую флотилию, а в Дерхок перемещать войска, загружая те на транспортники, так что скоро у нас будет жарко. И в этом случае Елитара не обещает, что обойдется без жертв». «Значит, выводите поскорее всех эльфов, а мы дождемся наступления сумерек и пойдем в город. Как раз скоро Джайр с разведки должен вернуться. Если орки зашевелились, то и шаманы вскоре должны к ним присоединиться». «Уже! Древняя не стала убирать портал, так что женщины и дети первыми же покинули остров сразу после того, как мои сородичи удостоверились, что легион страшных и жутких воинов пришел спасти всех нас, а не уничтожить». «Отлично!» «Да, кстати, а как мы вытащим Айриль? В Дерхоке сейчас бурлит, как в жерле проснувшегося вулкана». «Не знаю», — тяжело вздохнул я. «Но надеюсь, она догадается свалить из города, пока все внимание орков переключено на эрдегаров, а там уж что-нибудь придумаем. По крайней мере, отправим туда Зуравала с кем-нибудь, хоть с тем же Хайртуром, но после того, как спасем Лаэндала». И вскоре Альвар отключился, сославшись на то, что ему сейчас вместе с Сейглелем предстоит контролировать исход Синрима в другой мир. Но перед этим предупредил, чтобы в случае чего я призывал его в любой момент, если потребуется помощь. Осталось только дождаться Джайра. Седоволосый эльф вернулся через полтора часа и в явно приподнятом настроении. «Если я правильно понял, то верховные шаманы — это такие древние морщинистые старики, больше похожие на сакаилов», — с насмешкой поинтересовался призрак и повернулся к вампиру. «Хайртур, извини, без обид». «Угу», — подтвердил я. «Тогда они только что покинули город через портал у какого-то храма вместе с многочисленной охраной». «Ты что, забрался аж в центр города?» «Наверное. Уж извини, но уточнять свое местоположение я ни у кого не стал», — съязвил эльф. «Рискованно», — осуждающе произнес я, недовольно скривив губы. «Тебя точно не заметили?» «Можешь даже в этом не сомневаться. Да и я не дурак. Использовал все доступные средства, чтобы скрыться от взора местной магии шаманов». «Очень на это надеюсь». Покачал я головой и, коснувшись уха, вызвал на связь Альвара. «Да», — ответил тот. «Совет шаманов покинул озеро. Скорее всего, среди них будет и аватара Мокнатала, если он, конечно, сам не рискнет проявиться в Нории в своем истинном облике. Предупреди Елитару. И знаешь, мы, наверное, пошли. Я не буду ждать ночи». «Уверен?» «Чем дольше мы задержимся в Нории, тем больше будет жертв с обоих сторон. А я этого не хочу». «Народ?» — обернулся я к группе. «Да, мы все слышали», — произнес Хайртур за всех сразу. «Идем, ученик». И снова Синрим принял роль разведчика, уйдя далеко вперед. Вампир же перешел в полную боевую форму, став больше похожим на страшного пещерного монстра, чем на разумное существо, и вскоре превратился в полупрозрачное дымчатое облако, стелющееся возле самой земли. Ну а мы с троллем за неимением особых навыков просто использовали вполне обычную маскировку и невидимость. С последнего моего посещения город у озера изменился не сильно. Все так же шла неторопливая застройка. Что-то уже возвели, что-то только заложили. Вот только народу в этот раз было поменьше, а пустынные улицы патрулировала вооруженная до зубов охрана из одних только орков. Соваться в наглую было рискованно. Среди стражников были не только воины, но и шаманы. Да, не столь старые и опытные, в основном молодежь. Вот только кто знает, а вдруг и они способны разглядеть крадущихся в тени врагов или вполне знакомую дымку высших вампиров. Дожидаясь отката невидимости и спрятавшись за стеной завершенного наполовину здания, я проследил за неторопливо прошествующей мимо нас группой орков и заметил на другой стороне улицы простенький деревянный барак, в окнах которого мелькнула фигура коренастого гнома. План проникновения в город сформировался мгновенно. Мне нужен был только Джайр. И эльф, словно услышав мой мысленный зов, через десяток секунд вынырнул из-под земли прямо под моим носом. «Фух!» Тяжело выдохнул Синрим, принимая нормальную форму и устало облокачиваясь спиной о стену. «Я думал, все воины с советом шаманов свалили. А нет, город ими буквально кишит. И откуда они только вылезли?» «Тут главный храм Мокнатала. Естественно, его никто не оставит без долженствующей охраны», — хмыкнул Колдратей. Он, как и я, дожидался отката навыков и зелий. «Так что после ухода верховных шаманов орки вполне могли перекинуть сюда пару отрядов». «Ага», — буркнул эльф. «Я, демоны их задери, 7 минут под землей бежал в вашу сторону. Думал, уже не выдержу, задохнусь». «Так, давай переводи дыхание». Влез я в диалог Джайра с Колдратеем. «И у меня к тебе задание». Я поманил Синрима к углу здания. «Вон, видишь деревянный барак?» «Да». «Пройдешь под улицей, тут рядом. Выйдешь внутри и проверишь, сколько там народу и есть ли рабочая одежда. Грязная, чистая, нам сойдет любая. Главное, чтобы размеры подошли. И если народу мало, а одежды много, незаметно забираешь как можно больше, потом разберемся. Затем сразу возвращайся». «Понял, командир», — кивнул эльф. «Дай мне 5 минут». Восстановив силы, а вместе с ней ману, выносливость и что там еще за ключевые показатели были у Джайра, он ушел прямо сквозь стену. Все, дальше остается лишь надеяться, что дело пройдет чисто и гладко. Но мы все равно были начеку. Хайртур в форме дымки забрался к самому краю стены, в случае чего готовясь броситься на врагов сверху. Колдратей нервно крутил оба своих меча истинного огня, а я ковырял бедную кирпичную кладку кинжалами хаоса, для которых ни местная строительная смесь, ни сами кирпичи особой преградой не были. Неожиданно из стены показалась голова Джайра, и удостоверившись, что все в порядке, это мы, эльф выбрался наружу целиком. «Что-то произошло?» — заметил я слегка нервное движение призрака. «Да, но не по моей вине», — поспешил объяснить тот. Проходящий по той стороне улицы отряд стражников рванул к центру города на всех парах, предварительно отправив в барак одного из воинов, что увел из него всех рабочих куда-то на запад. «Странно», — протянул я. «Мы ничего такого не слышали». «Я тоже, но стражники бежали очень быстро», — пожал плечами Джайр. «А одежда вот, как ты и просил». Он начал выгружать на землю разнообразные шмотки одну за другой. «Даже на колдрате кое-что найдется», — обрадованно заявил эльф, вытянув вперед руку с зажатой в ладони рубашкой довольно-таки приличного размера. «У орков явно кто-то из его сородичей работает». «Пойдет», — выхватил рубаху тролль. «А штаны?» «У меня там полный комплект», — негромко рассмеялся довольный собой седоволосый эльф. Доспехи и оружие нам, естественно, пришлось спрятать в инвентари и пространственные карманы. Впрочем, и без оружия четверка разномастных рабочих, в коих мы переоделись минут за 10, представляла из себя вполне слаженную и сильную боевую группу. Правда, кроме нас об этом никто не знал. Осмотрев себя, задумчиво хмыкнул тролль. «Дар, а ты знаешь, кем я мечтал стать в детстве?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, произнес: «Диверсантом! Насмотрелся, мать его, старых фильмов эпохи до объединения всех стран Корнила в единое целое». Приложив палец к губам, я выглянул за угол. Мне послышался одинокий хриплый голос и неосторожные шаги. Но это оказался лишь незнамо как заблудший на улицу и явно поддатый человек с черной повязкой на глазу и худой как скелет, что с трудом скрывала свободная рубашка и широкие штаны. Пошатываясь и что-то бурча себе под нос, мужчина уверенно шел точно к бараку. Жестом приказав своим сидеть тихо и не высовываться, я вышел из-за угла. «Эй!» — привлек я внимание Одноглазого. «А?» Поднял тот голову, и я с удивлением узнал в обтянутом смуглой кожей лице своего давнего-предавнего знакомого, Ирана, владельца постоялого двора, в котором я ночевал вместе со старичком-ювелиром по прозвищу Дед. Неплохо же крепкого и грозного мужика жизнь помотала. А затем, по вполне ясному и оценивающему взгляду единственного глаза Ирана, понял, что тот и не был пьян. Мало того... В ладони мужчина крепко сжимал длинное узкое шило, выскользнувшее из рукава рубахи и способное не только мгновенно убить любого разумного, попади им точно в сердце, но и проникнуть сквозь кольца кольчуги или сочленения доспеха. Рука Ирана мгновенно выстрелила в мою сторону, но я легко ушел из-под удара и, перехватив кисть, завернул руку ему за спину. «Э!» — прошипел я. «Ты что? Я свой!» «Какой свой?» — выругался Одноглазый. «Будешь мне еще тину на уши вешать? Что, я убийцу от обычного рабочего не отличу?» «А сам?» — быстро нашелся я. «Не твое дело. Хочешь убивать — убивай!» — зло процедил Иран. «Только скажи, кто заказчик? Все равно это моя последняя смерть. Даже здесь достали, суки!» «Кто его достал? Зачем его убивать?» — задался я вопросами, но сейчас было не до них. «Я не за этим пришел». Догадавшись, что Одноглазый спутал меня с кем-то, я опустил его руку и резко отскочил на безопасное расстояние, успев оглянуться и обстановку на улице. «Я вообще не за тобой, Иран», — назвал я его имя, не заметив поблизости лишних свидетелей короткой потасовки. Одноглазый прищурился и внимательно на меня посмотрел. «Интересно, узнает или нет?» С последней нашей встречи я, конечно, сильно изменился, попав в тело Алсайроса, но и системная адаптация все равно сделала свое дело, частично вернув мне прежний облик. «Крейбен!» — ошарашенно охнул Иран. «А ты что тут забыл? Хотя погоди, сам догадаюсь». Остановил он меня резким жестом. «Если слухи не врут, то появление в пустошах Синримов — твоя работа, как и возвращение какой-то там богини, всполошившей местных шаманов. «А значит, ты пришел за этим царьком ушастых?» Быстро сложил тот 2+2. «Императором», — поправил я мужчину. «А, неважно», — отмахнулся Иран. «Слушай, я в курсе твоей истории. Скажи, а ты с тенями еще работаешь? Я бы свалил отсюда куда подальше, пока и здесь меня не нашли». «Не работаю, но насчет свалить могу помочь». Ухватился я за удачно подвернувшуюся ниточку. «Если ты поможешь мне». «Хочешь знать, где ца...» «Император ушастых?» — улыбнулся Иран. «Естественно». «Тогда в довесок мне бы не пом...» Начал было мужчина, но я его перебил. «Только что ты хотел выжить и свалить отсюда», — жестко произнес я, не желая терять время на споры и торговлю. «Или цена твоей жизни резко упала?» «Согласен на первое», — быстро кивнул Иран. «Но потом хотя бы пожрать и побольше можно? А то мой бригадир та еще жаба зеленокожая».